Глава третья. С учетом того, что с перевязанной рукой не справился бы с управлением гоблина, решил развести остатки своего кофе на автобусе. По крайней мере, можно было объездить хотя бы несколько самых ближайших кофеен, но в любом случае отлеживаться и ничего не делать я просто не мог себе позволить. Хотя, честно говоря, при желании я мог бы сесть за руль, учитывая, что нет необходимости на гоблине переключать скорости. Коробки передач-то нет, но пока что не хотелось рисковать. Просто не было настолько острой необходимости. В итоге, выйдя на остановке «Шанхайская», я направился в кофейню, которая располагалась в 700 метрах. Здесь находился китайский квартал, где проживало много, скажем так, иностранцев. И в большинстве своем они предпочитали пить чай. Однако из-за того, что это была чуть ли не единственная кофейня на квартал, то и спрос здесь был немаленький. Клиенты постоянно заходили, покупали. В общем, зерна разлетались с приличной скоростью. Одно из мест, где меня ждали и ценили. Ладно, по поводу «ценили» это я уже добавил от себя и, грубо говоря, немного преувеличил. Но факт остается фактом. Мне удалось наладить постоянные поставки кофе в несколько мест, и это являлось для меня большим достижением. «Фирс, привет! Ты вовремя!» — поприветствовал меня бариста, как только я оказался внутри. «Привет, что такое?» «Да все норм», — улыбнулся он. «Тут просто начальник наш прибыл, и он как раз хотел с тобой о чем-то переговорить. В общем, спрашивал про тебя. Ты это, никуда не уходи, сейчас я сообщу Антону Павловичу». «Да куда я уйду? Зерна-то еще не отдал». Неужели они настолько довольны моим товаром, что решили увеличить поставки? Хм, было бы здорово. Я как раз задумался над тем, чтобы увеличивать обороты, а находить места, куда сбывать кофе в таких количествах, уже сложновато. Не все точки успевают распродавать товар. Через секунд 20 бариста вышел из своего закуточка, где он мог спрятаться от посторонних глаз, если, конечно, это требовалось, и обратился ко мне. «Фирс, проходи!» Открыв стойку, произнес он, показывая мне рукой, чтобы я поторопился. «Антон Павлович ждет». Оказавшись внутри небольшого помещения, где могла бы поместиться даже кровать, но кроме стола, двух стульев и двух холодильников там ничего не было, я встретился взглядом с незнакомым человеком. «Фирс, добрый день», — улыбнулся он и поднялся со стула. «Рад с тобой познакомиться». «Взаимно», — ответил я и выждал паузу. «Присаживайся», — указал он на второй стул, стоящий за столом. «Как ты уже, наверное, понял, я собирался обсудить с тобой нашу договоренность касаемо кофейных зерен». «Да», — заинтересованно протянул я, но пока что сам ничего толком не говорил. «Не хочу, чтобы ты неправильно все понял, поэтому решил лично с тобой это обсудить. В общем, мы собираемся попробовать помимо тебя еще одного поставщика с неплохими зернами, поэтому пока что урезаем норму в два раза. То есть, начиная с сегодняшнего дня, мы будем покупать у тебя 2,5 килограмма зерен». Вырвалось у меня. «Ничего себе прибавочка». «Ты, главное, не подумай, что мы отказываемся от сотрудничества с тобой», продолжал говорить Антон Павлович. «Это точно не так. Просто сам же понимаешь, мы рассматриваем разные варианты, чтобы выбрать наиболее выгодное. Поэтому я и собирался поговорить с тобой лично, а не передавать это через Митю, чтобы не получилось недопонимание». «Да, я все понимаю», — собравшись с мыслями, ответил я. «Точно? Смотри, не подумай ничего такого. Мы сейчас попробуем, а там посмотрим. Твои зерна, несомненно, одни из лучших. Просто, возможно, нет разницы между тем, что мы продавали до этого. Понимаешь?» «Да, я все понимаю», — снова повторил я. «Если сейчас другие зерна пойдут плохо, значит, мы вернемся к полноценным поставкам твоего варианта. А если нет, то, возможно, и вовсе откажетесь от моего товара», — продолжил я у себя в голове. «Понятно. Ну так что, мы поняли друг друга?» — протянул руку Антон Павлович. «Да, конечно», — ответил рукопожатием. «Я все понимаю». «Вот хорошо, приятно иметь дело с деловым человеком», — улыбнулся он. «Может, чашечку кофе?» «А, не, спасибо, у меня сегодня дело еще не в проворот». «Понимаю. На самом деле, я тоже здесь засиделся. Ну, приятно было познакомиться и лично пообщаться». «Взаимно». Отдав половину обычной партии помощнику в кофейне, я отправился на выход. На половине пути к остановке мой телефон завибрировал. «Алло», — ответил я, особо не глядя на экран. «Привет», — раздался довольно радостный голос из телефона. «Фирс, а ты занят сегодня?» Я помедлил, пытаясь сообразить, что ответить, и только сейчас посмотрел на входящий вызов. Это была Кэтрин. «Ну вообще были планы, а что такое?» «Да помощь твоя нужна. Сможешь меня сегодня вечерком отвезти в одно место? Мне к 5 там надо быть». «Блин, вообще-то у меня было в планах сбыть все остатки зерен, и кое-что уже пошло не так, как я задумывал. Но отказывать Кэтрин мне крайне сильно не хотелось. Я глянул на свою повязку на руке и тяжело вздохнул». «Вообще могу, но это будет опасно», — произнес я. «Опасно? А ты умеешь заинтриговать девушку?» «Я не то имел в виду. Ай, ладно, говори, когда и откуда тебя забирать?» После того, как Кэтрин прислала мне сообщение с адресом, я отправился домой, понимая, что иначе просто не успею забрать гоблина. Но не успел я дойти до остановки, как мой телефон снова зазвонил. «Да что такое? Может, у Кэтрин уже изменились планы?» — проворчал еле слышно. Однако это была не она. На этот раз на экране высветилось имя Алиса. «Алло?» — долго не раздумывая, ответил я. Двухсекундная заминка, после чего я услышал голос девушки. «Фирс, привет, как дела?» После случившегося мы с Алисой еще ни разу не разговаривали. Меня убедили, что с ней все в порядке, так как она даже не пострадала. Ну а дальше я и сам понимал, что и у нее будет серьезный разговор с отцом, да и не только у меня предстоят насыщенные дни. Хотя в какой-то степени все оказалось даже проще. Фома отнесся с каким-то пониманием, что ли, или, возможно, даже после нашего разговора он оказался более довольным, чем я предполагал. В общем, я сильно опасался за последствия с этим чемоданом и с самим Падловым, но вроде как все обошлось. Пока что. «Привет, Алис, все отлично, неплохо. Рука вот немного побаливает и перевязана, что доставляет некоторые неудобства, а так все замечательно». «Рада слышать. Честно, Фирс, я на самом деле звоню не просто так». Она немного помедлила, после чего продолжила. «Во-первых, спасибо тебе, что защитил тогда, а во-вторых, отец сегодня устраивает что-то вроде званого ужина, и ты приглашен». «Да ну ладно, не стоит. В той ситуации я поступил так, как должен был. Это даже не обсуждается». «А что касается ужина с твоей семьей?» «Нет, Фирс, ты не понимаешь», — возразила Алиса. «Это не просто ужин. Отец лично хотел бы тебя поблагодарить. И раз тебя пригласили...» «Я понял», — не стал дожидаться продолжения. «Все понял, значит, я буду. Обязательно буду». «Вот отлично». Даже сквозь расстояние я почувствовал и представил, как Алиса сейчас мило улыбнулась. «Значит, жду сегодня в 6 вечера в нашем поместье». «Договорились». Достав свои часы, я снова тяжело вздохнул. Стрелка опять ведет себя слишком странно. «Блин, пора бы уже показать эти часы мастеру. Жалко вот так с ними расставаться». С мыслями о том, что сегодняшнюю норму по кофе я уже точно не выполню, отправился домой. Быстро заскочив в свою комнату, чтобы скинуть сумку с товаром, не задерживаясь, выбежал обратно. Правда, в коридоре чуть было не столкнулся с отцом. Посмотрев на зажатый в моей руке ключ от гоблина, он хмыкнул и еле слышно произнес так, чтобы мама не услышала. «Уверен, что справишься с управлением?» «Да, я уже могу двигать рукой. Просто сам стараюсь лишний раз этого не делать. Если меня кто-нибудь остановит, скину быстренько повязку и все». Отец кивнул и отошел чуть в сторону, понимая, что я не стал бы без надобности садиться сейчас за руль. Если уж я зерна изначально развозил без машины. «Будь аккуратней». «Конечно», — ответил я и побежал дальше. Заведя гоблина, сдал назад, развернулся и без промедлений поехал по указанному адресу. Я и так уже задерживался. С Кэтрин получилось довольно удачно. Я увидел, как она только-только выходит из незнакомого мне здания, когда я подъехал. Сев ко мне в машину, она улыбнулась, а потом резко посмурнела, обратив внимание на мою повязку. «Привет, а это что такое?» — произнесла она. «У тебя проблемы со здоровьем? Блин, сказал бы сразу, я не стала бы тогда тебя так напрягать. Ты чего?» «Да не, брось, все в порядке. Я не снимаю повязку просто на всякий случай. Ну, знаешь, перестраховываюсь. А так-то я уже могу нормально двигать рукой». «А что случилось-то вообще?» «Да ерунда. В парке случайно с каким-то психом пересекся. Он открыл огонь из пистолета и меня слегка зацепило». Кэтрин вздернула брови и, не скрывая своего удивления, посмотрела на меня. «Пулевое ранение? Серьезно? И ты так обыденно об этом говоришь? Да как вообще?» Она запнулась на полуслове, видимо, пытаясь подобрать выражение поприличней. «Ну да», — нехотя протянул я. «Наверное, мне не стоило сейчас распространяться об этом, но придумать что-то сходу и правдоподобное, я просто не задумывался об этом. А стоило бы. Но, с одной стороны, терять доверие Кэтрин не хотелось, так как врать я просто не умею. А с другой — Фома. Одного только этого слова достаточно, чтобы пересмотреть все свои взгляды на все. «Да ты не переживай, там все быстро разрешилось. Психа скрутили, а у меня, можно сказать, всего лишь царапина». «Полагаю, что на царапину не стали бы накладывать подобную повязку». «Ну ладно, допустим», — сощурилась Кэтрин. «Ты везти можешь?» «Конечно, я же как-то приехал сюда», — кивнул я. «Ладно, я ценю твои страдания», — улыбнулась в ответ девушка. «Тогда у меня к тебе еще одна просьба. Хотя, блин, теперь мне уже неудобно даже спрашивать». Продолжила она после того, как мы уже тронулись с места. «Да ты не стесняйся». «Можешь меня потом поздним вечером забрать и увезти в другое место?» «Да что ж такое-то? Почему все именно сегодня навалилось?» Я задумался, прикинул все «за» и «против» и принял неутешительное для себя решение. «Извини, Кэтрин, я готов выручить тебя в любой день и в любое время суток, и вот сейчас тоже я отложил все свои планы и свою работу, чтобы отвезти тебя за город. Но сегодня вечером у меня были планы, которые я уже не смогу отменить. Я пообещал кое-что и не могу не сдержать своего слова». Заинтересованно посмотрела на меня девушка. «Угу, значит так». «Ты только не обижайся, хорошо?» — продолжил я, видя, что Кэтрин слегка переигрывает в своей задумчивости. «Думаю, я смогу это пережить», — улыбнулась она. «Я обижаться, конечно же, не собираюсь, но...» Она резко подняла указательный палец вверх, отчего я слегка дернулся, и машину пару раз пошатнула из стороны в сторону. «Не критично. Я быстро вырулил, но временно сбавил скорость, а то сам не заметил, как начал разгоняться». «Но?» — бросил быстрый взгляд на девушку. «Но ты должен мне все рассказать, а то скучно ехать же. Мне просто интересно, что у тебя за причины такие. Колись давай». «Да, в общем-то, тут нет никаких секретов. Просто ужин с семьей Орловых. Меня пригласили, и я пообещал, что буду сегодня. Отказываться уже, ну, сама понимаешь». «Понимаю», — протянула она. «Но ужин и у самих Орловых? А ты не так-то прост, как кажешься», — усмехнулась Кэтрин и погрузилась в свой телефон, разглядывая какие-то ролики в интернете. С учетом того, что Кэтрин пришлось отвозить куда-то за город, к Орловым я поехал сразу же после этого. У меня не оставалось времени на то, чтобы заскочить домой или куда-либо еще по дороге, но, слава богу, я додумался и приоделся поприличнее еще заранее. Алиса попросила меня быть к 6 вечера. В итоге я приехал минут на 10 раньше, но лучше уж так, чем опаздывать на свое первое официальное приглашение такого знатного рода аристократов. Как и ожидалось, меня не заставили ждать и встретили еще при въезде на их территорию. Перед моей машиной открылись достаточно массивные металлические ворота, и я проехал вперед. Сперва меня встретили и проводили несколько камер, а потом передо мной появились двое человек. Они попросили меня остановиться, досмотрели машину при помощи нескольких артефактов и указали, куда ехать дальше. Своего гоблина я оставил на специальной парковке, которая располагалась ближе всего к особняку Орловых. Как я понял, парковок было несколько. Открытых, крытых, и не удивлюсь, если здесь есть еще и подземная стоянка. Раньше, когда я находился на территории рода Орловых, никогда не обращал на это внимания, потому что не ездил на своей машине. Точнее, у меня просто не было собственного транспорта, и я не интересовался подобным. Мне и без того хватало этой огромной территории, чтобы ходить с раскрытым ртом и восхищаться. Подобное, конечно, было еще в детстве. Как только я припарковался и вышел из машины, меня встретил еще один человек в черном костюме и белой рубашке и проводил до крыльца. Все выглядело как обычная учтивость, но я машинально подметил, что человек также проверил меня при помощи какого-то артефакта. Сделал он это максимально незаметно и осторожно. Наверное, чтобы лишний раз не обидеть меня или кого-либо недоверчивостью. Однако я и сам считал, что данные меры предосторожности совсем не лишние. Как только я поднялся по лестнице и зашел в особняк, еще на пороге меня встретила Алиса. Девушка широко улыбнулась и помахала мне рукой. Она была одета в обычный спортивный костюм и пушистые мягкие тапочки. По бокам от нее в 5 метрах стояли 2 сотрудника и делали вид, что являются просто частью интерьера. «Привет, Фирс!» — радостно прокричала Алиса. «Ну, наконец-то приехал, а то я тебя уже заждалась!» В этот же момент по лестнице сбежала пожилая женщина. Аха и цока, и она недовольно разглядывала внешний вид Алисы. «Госпожа, ваш наряд на ужин уже готов, а вы!» Складывалось ощущение, словно женщина еле сдерживалась, чтобы не выругаться. «Секунду, Клара, я собиралась встретить и лично поприветствовать своего друга», — спокойно проговорила Алиса. «Но не в таком же виде!» — положив руку на сердце, тяжело вздохнула женщина. «Ой, все!» — отмахнулась Алиса. Только она собиралась обратиться ко мне. Я, кстати, продолжал просто стоять, как тут же подошел еще один человек в костюме. По всей видимости, сотрудник безопасности. Он тихо обратился к одному из охранников, и тот, что-то ответив и кивнув, ушел и скрылся за поворотом. Алиса машинально отвлеклась на это, после чего сделала вдох, собираясь снова заговорить, но опять безуспешно. На этот раз ее перебил отец. Глава рода Орловых появился на парадной лестнице и, не торопясь, спустился к нам. «Фирс, приветствую!» — кивнул Орлов и протянул мне руку для рукопожатия. «Алиса», — продолжил он, посмотрев на дочь, — «тебя там мама, кажется, искала». «Ну я», — поджала она губы, — «я даже не успела пообщаться с Фирсом и поблагодарить его». «Успеешь еще?» — перебил ее отец. «Мы для этого и пригласили Фирса, чтобы поблагодарить. За все. А пока иди и приведи свой внешний вид в порядок». Алиса, опустив голову, начала подниматься по лестнице наверх, и я заметил, как она пересеклась взглядом с Кларой. Пожилая женщина выглядела довольной и даже слегка вздернула подбородок. «Фирс», — обратился ко мне Семен Дмитриевич, — «пройдем». Я хотел было спросить, куда именно, но вовремя осознал, что это в любом случае будет неуместно. Поэтому просто кивнул и отправился следом за главой рода Орловых. Поднявшись на второй этаж и пройдя метров 70 по коридору, мы оказались в небольшом помещении. Внутри комната напоминала обычный рабочий кабинет без какой-либо роскоши и лишней утвари. Стол напротив входа, два стула рядом с ним и еще три вдоль одной из стен. Напротив другой стены шкаф с несколькими книгами. Освещение было достаточно хорошим, но что мне сразу же бросилось в глаза, это то, что здесь не было окон. «Присаживайся», — обратился ко мне Орлов и обошел свое рабочее место. Спустя несколько секунд напряженной паузы он продолжил говорить. «Наверное, ты уже догадался, зачем именно я тебя сюда позвал и что хочу обсудить». «Да», — коротко кивнул я. «Я знаю, что ты уже поговорил с моим представителем, рассказал ему все, что тебе известно, но некоторые вещи я хотел бы услышать лично. Так же, как и сказать кое-что». «Понимаю», — снова кивнул я. «Так вот, я знаю, что ты просто по случайности влип во всю эту историю. И про чемодан я в курсе и понимаю, почему именно в тот момент ты решил утаить подобную информацию. Ты просто оказался не в том месте, не в то время». «Единственное, что хочу сказать на будущее, если, не дай бог, когда-нибудь что-то подобное повторится, ты можешь доверять нам». «Угу», — в третий раз кивнул я. «Хорошо, что ты тоже все понимаешь, но я хочу еще раз услышать от тебя». Он выждал пару секунд, внимательно посмотрел мне в глаза и продолжил говорить. «Связан ли ты как-то с Падловым Сергеем Сергеевичем?» «Что?» — слегка растерялся я от такого вопроса. «Просто ответь, да или нет». «Нет, конечно, нет». «Хорошо», — кивнул Семен Дмитриевич. «Знал ли ты о готовящемся нападении?» «Нет», — твердо и уверенно ответил я. «Знал ли ты о чемодане до того, как Падлов сел к тебе в такси?» «Нет». «Хорошо», — снова кивнул он. «Есть ли тебе еще что сказать? Может быть, ты хочешь мне рассказать о чем-нибудь? Что утаил или забыл?» Пожал он плечами так, словно это было сказано просто между делом. «Нет, я все сказал и рассказал все как есть. Еще в первый раз». «Понял». Орлов посмотрел на пустую стену слева от меня, и оттуда вышел человек. Только что там ничего не было, а теперь появился потайной проход, где и прятался незнакомец. Он был ростом выше среднего, в серых брюках и накидке с капюшоном, который был накинут на голову. В руке зажат артефакт, который издавал слабое свечение. Человек подошел ко мне и обвел этим предметом мои голову и плечи. Спустя пару секунд он заговорил. «Фирс ни в чем не соврал, и парень действительно одаренный, но закрываться не умеет. Также на нем нет ни одного слоя защиты, либо защитной печати. Вполне может быть, что ему хватило сил перенаправить пистолет, но сейчас это сказать практически невозможно». Семен Дмитриевич слабо улыбнулся и кивнул. «Я же чувствовал себя растерянно. Это что сейчас было? Это маг? Настоящий маг просканировал меня?» «Спасибо, Петр». После этого Орлов перевел свой взгляд на меня и продолжил. «Фирс, ты же понимаешь, что мы не сомневаемся в твоих словах, но в подобном деле нельзя рисковать. Это была последняя проверка, и я очень рад, что ты ее прошел. Все хорошо?» — слегка приблизился он. «Ага», — задумчиво ответил я, погрузившись в свои мысли. В моем сознании тут же промелькнули слова Петра о том, что мне хватило сил перенаправить пистолет. «Так это, получается, я смог защититься. «Фирс?» «Ах да, извините». «Я хочу еще раз поблагодарить тебя с тем, что согласился сотрудничать и, конечно же, что в той ситуации прикрыл собой мою дочь. Неизвестно, как все могло бы обернуться. В принципе, еще пару официальных слов я скажу за столом на сегодняшнем ужине перед всей семьей». «Ага», — слегка отстраненно произнес я. «Петр, спасибо за работу. Свободен». Мак кивнул и собрался на выход. Я машинально посмотрел ему вслед и только сейчас словно бы вышел из замешательства. «Семен Дмитриевич», — тут же затараторил я, — «можно обратиться?» «Да», — вскинул он одну бровь. «Могу я немного пообщаться с вашим магом? Мне просто очень интересно узнать информацию. В общем, у меня такой возможности больше не представится». Орлов кинул быстрый взгляд на Петра, после чего снова посмотрел на меня и ответил. «Да, конечно. Думаю, это не составит проблем. Только смотрите, не опаздывайте на ужин. Он начнется в 18:30». После того, как глава рода вышел, Макс сел на стул справа от меня и представился. «Меня зовут Захарченко Петр Петрович. Для друзей рода Орловых можно просто Петр. Или, если тебе будет неудобно, можно обращаться к господин многоуважаемый маг. Ладно, это была шутка. Я и сам знаю, что с чувством юмора у меня не важно. Так, о чем ты хотел поговорить?» Я сглотнул, пытаясь упорядочить свои мысли. Вопросов в голове тут же возникло бесчисленное множество. Из чего начать, я просто не понимал. «Ну так и...» — усмехнулся маг. «Ты же вроде чем-то интересовался». «Да, я...» «Не часто видишь магов?» «Ну да». «Хочешь стать магом?» «Да», — без раздумий выпалил я. «Хм, хотел узнать о поступлении и прочих нюансах?» «Ага», — закивал я головой. «Понятно», — вздохнул Петр. «Давно это было, но некоторые вещи невозможно забыть. Азы, конечно, смогу тебе рассказать, но ты должен понимать, что по чужим словам ты и близко не поймешь всей сути». «Да, я прекрасно это осознаю. Мне бы хотя бы понимать, что необходимо для поступления и как там вообще. Сложно учиться?» «Ну, что могу сказать. Поступление плавающее. Набор в университет ведется только, когда мага признают магом или кого-то выгоняют. Соответственно, если свободных мест набирается больше 10, тогда объявляют следующий набор на 20 мест. Раньше так было. Поэтому набор может производиться в любое время, как раз в год, например, или же один раз в 5 лет. Всегда по-разному. Что касается сложности учебы, ну, как правило, после первого полугодия примерно половина отсеивается по различным причинам, не выдерживают, либо их выгоняют, либо они понимают, что это им не нужно». «Как это не нужно?» — возмутился я про себя. «Разве может быть такое? Хотя...» «Касательно денег, обучение платное», — продолжал говорить Петр. «200 тысяч в год. Сколько лет ты там проучишься, зависит только от тебя и твоих способностей, поэтому и сколько денег придется потратить, тоже неизвестно». «Ах да, чуть и не забыл. Если решишься подписать контракт на имперского мага, тогда обучение станет бесплатным. Но тут, конечно, полно своих минусов. Поэтому-то практически все избегают этого. Есть, конечно, и фанатики, но они все немного странные. Что еще?» «А?» — я попытался вспомнить хоть что-то, меня интересующее, как назло из головы вышибло все мысли. «То их слишком много, то совершенно пусто», но маг продолжил сам говорить. «После обучения маг должен платить налог, либо силой, либо деньгами, но об этом, я уверен, ты и так в курсе». «Ну, как сказать в курсе?» — подумал я, но перебивать не стал. «Также есть несколько обязанностей, миновать которые нельзя. Например, в военное время все маги переходят в подчинение имперским командующим магам. То есть, буквально говоря, вступают в армию. Но это относится только к военному времени, там и для гражданских полно своих нюансов. Что еще? Ну, по выпуску только тебе решать, что делать и кому служить. Это если ты не подписал контракт, поэтому тут ты волен». «А как маги оказываются в подчинении у некоторых аристократов?» «Ну, слушай, подчинение — это ты, думаю, неправильно выразился. Скорее, на службе. Но, как правило, сильные знатные рода самостоятельно заключают контракты с опытными магами, а вот если маги на контракте страны, как раз такие могут по указке императора оказаться на службе вообще непонятного или очень молодого рода. Но и аристократы в таком случае не смогут выбирать для себя кого угодно, но это не такие уж распространенные случаи. Как правило, контрактникам находят другое применение». Я тут же подметил для себя, что раньше вообще не задумывался о том, что еще и за обучение платить нужно. А когда Петр заговорил про подписание контракта, сразу же почувствовал какой-то подвох. Уверен, там вообще никакой свободы не будет, поэтому вывод лично для меня очевиден. О, еще один интересный момент, о котором особо не распространяются, но при этом не является секретом, продолжил говорить маг. Про идентификационный символ слышал? Чего? Непонимающе уставился я. Понятно. Ну, в общем, по выпуску каждый маг проходит через уникальную процедуру. Если кратко и так, чтобы ты понял, после инициации специальным императорским артефактом на одной из частей тела у мага появляется татуировка, и, как правило, этот узор отображает суть человека. «И у вас такой есть?» — подался я вперед. «Да, конечно, есть. Только я сразу тебя предупрежу. Никогда не спрашивай о таком ни у одного мага и не проси показать его. Скажем так, это личное. Ведь в этом узоре может отражаться и что-то неприличное или даже плохое». «Хм, а зачем это тогда вообще нужно?» «Ну, то, что недозволено одним, вторым это кажется в порядке вещей. Имперские служащие вправе потребовать представить данную отметку для различных целей, да хотя бы чтобы удостовериться, что перед ними действительно маг, а не кто-то иной с поддельным удостоверением. Хотя есть и другие способы определения мага, но этот является самым достоверным». «Какие, например?» «М-м-м?» — вопросительно посмотрел на меня Петр. «Ну, вы же сказали, есть и другие способы». «А, ты об этом?» «Но помимо удостоверения и диплома из академии, у нас есть что-то вроде парадной формы. Ее, как правило, просто так и не надевают, если, конечно, маг не хочет выделиться где-то в толпе и покрасоваться просто так. Такие ведь тоже бывают. Но вот просто, к примеру, первое, что пришло в голову, это приглашение в императорский дворец. Вообще, любая встреча с императором, официальные приемы и тому подобное, каждый маг обязан надеть поверх своей одежды специальный погон с такими, ну, висюльками, понял?» «Ага», — улыбнулся я. «Кажется, я где-то такое видел, по телевизору или на картинках». «Да, вот. Таким образом, каждый маг обязан показать, что он владеет силой». «Эх, нюансов просто офигеть сколько», — вздохнул я. «Ха, это еще ерунда». «Но тебе об этом сейчас и не обязательно знать. Лучше давай поговорим о более обыденных вещах. То, что тебе действительно может пригодиться в ближайшее время». «Ага», — радостно кивнул я и посмотрел на часы. У меня было еще около 15 минут, чтобы завалить вопросами единственного мага, с которым мне удалось не просто повстречаться, а вот так вот сесть напротив и пообщаться. И я был несказанно рад такой возможности. Зал был по меркам аристократов довольно скромным. Не больше 40 квадратных метров. Нет излишних украшательств и золота. Сторонний наблюдатель мог бы подумать, что Орловы ведут аскетичный образ жизни или их семья не так богата и влиятельна. Однако любой знающий человек мог сказать с уверенностью: «Это зал для семейных мероприятий». Фирс, сидевший за столом перед тарелкой, на которой лежало несколько закусок, этого не понимал. Однако данная обстановка ему нравилась гораздо больше, чем в том же особняке Вешкиных, где даже плинтус не намекал, а просто кричал о бедности бастарда. Но, несмотря на это, напряжение его так и не покидало. «Все будет хорошо», — шепнула Алиса, сидевшая рядом, и слегка пнула под столом Фирса. «Сделай лицо попроще». «Ну, знаешь», — прошептал Фирс подруге, — «нечасто я на обеде с главой рода». «И что тебя смущает?» — непонимающе на него уставилась девушка. «Веди себя естественно». Фирс недовольно покосился на столовые приборы перед собой и буркнул. «Зачем 4 вилки и 3 ложки?» — спросил он. «И ножей еще 2». Алиса закатила глаза и тяжело вздохнула. В этот момент в зал вошел глава рода и его супруга. «Прошу прощения за задержку», — с улыбкой произнес он. «Увы, дела никак не отпускали». Он отодвинул стул, усаживая супругу, а затем присел сам. «Фирс, еще раз благодарю тебя за оказанную помощь. Ты не представляешь, как помог нам с поимкой крысы, что знатно гадило в нашей компании», — начал говорить официальным тоном Семен Дмитриевич. «Поверь, это действительно важно». Алиса с улыбкой взглянула на парня, а затем пододвинула к себе тарелку с закусками. Фирс, неогранный, тем временем опустил взгляд, явно стесняясь происходящего. Да, не публично, но все же похвала от аристократа его засмущала. «И оставить все благодарности лишь на словах, увы, мы не можем», — продолжил тем временем Орлов. «Поэтому я сделал кое-какие перестановки в одной из дочерних компаний, и у нас освободилось одно очень неплохое место — 25 тысяч. Полный социальный пакет и статус слуги рода до истечения трудового контракта. Все в этом городе. Как тебе?» Фирс, ожидавший чего угодно, но не такого предложения, покосился на Алису, что сидела с довольной мордашкой, а затем снова взглянула на главу рода. «Не волнуйся, работа не особо сложная, но крайне ответственная. Тут необходима личная преданность, понимаешь?» «Понимаю, но...» — растерялся парень. «Какие-то условия?» — уточнил Семен Дмитриевич. «Нет, никаких условий, просто, знаете...» Тут молодой предприниматель кашлянул и уже более уверенно произнес. «Я думаю, вам известно, что я сотрудничаю с Шолоховыми, у меня свой путь и совсем крошечный, но бизнес, и я впервые ощутил, что такое работать головой. Постоянно делать то, что приносит деньги, а не то, за что заплатили другие, это немного меняет взгляд на жизнь, понимаете?» «Понимаю», — хмыкнул Орлов. «Поэтому не примите за оскорбление, но я бы предпочел отказаться», — произнес Фирс слегка дрогнувшим голосом. Парень уже не первый раз прокручивал мысль в голове о работе, которую ему предлагали. И чем дольше он занимался кофе, тем сильнее убеждался, что он поступил правильно. «Что же, ожидаемо», — кивнул Семен Дмитриевич. «Я думал о том, чтобы выделить тебе должность с окладом побольше, но, увы. Без образования и реальных знаний это будет выглядеть как минимум странно. К тому же, такие должности являются ключевыми, и на них должны находиться профессионалы. Думаю, ты меня понимаешь». Фирс кивнул. «И такой вариант я тоже предусмотрел, поэтому решил подстраховаться с вариантами тебя отблагодарить», произнес Семен Дмитриевич и достал из кармана ключ с брелоком-пультом, который положил на стол. «Специально для тебя заказал. Енисей, Сибирского автопромышленного комплекса». Фирс непонимающе уставился на Орлова. «Да, тот самый. 400 лошадиных сил, премиум-класса, в полной комплектации», с улыбкой произнес глава рода и самодовольно добавил. «Вообще на них очередь, но, имея кое-какие связи, можно немного ее подвинуть». Фирс растерянно хлопнул глазами, затем тяжело вздохнул и открыл было рот, но тут же его закрыл. «Я видел, на чем ты приехал», — хмыкнул Орлов. «Без слез и не взглянешь». «Понимаете», — осторожно начал Неогранный. «Дело в том, что содержать такую машину очень дорого. Если с заправкой такой машины я справлюсь, то вот расходники и ремонт меня разорят». Тут Семен Дмитриевич приподнял одну бровь и задумчиво уставился на парня. «Вы в курсе моих планов и также понимаете, что ваш подарок, он получается жалованный. Я не могу принять его и продать. Это будет оскорблением вас», — тщательно подбирая слова, произнес парень. «Поэтому я, пожалуй, откажусь. Не поймите за придирку, но иметь памятник, пусть и красивый, который будет просто стоять у моего дома, мне бы не хотелось». Глава семейства удивленно взглянул на супругу, затем на дочку и нехотя произнес. «Понимаю, но и просто дать тебе денег у меня не получится», — кашлянув, произнес он. «В свете того, что мы планируем расследование и официальное движение дела, передача тебе денег может выглядеть как подкуп. Даже с машины я уже рискнул». «Да, я понимаю», — кивнул Фирс. «Да и с деньгами я, пожалуй, разберусь сам». «Что же тогда надо? Как-то тебя отблагодарить иначе?» — растерялся Орлов и резко дернулся от удара супруги под столом. Взглянув на нее и обнаружив осуждающий взгляд своей второй половины, он тяжело вздохнул и взглянул на свои руки. «Не думал, что до этого дойдет, но никто не может сказать о нас, как о неблагодарных». Тут глава рода стянул с пальца небольшое колечко из металла с голубым оттенком. Положив его перед Фирсом, он произнес. «Вообще, аристократы не любят подобное делать. Есть те, кто специально не носит таких колец». «Что это и зачем?» — начал было Неогранный, но тут же вскинулся. «Вы хотите, чтобы я вступил в ваш род?» «Нет», — усмехнулся Орлов, — «это кольцо долга. Вернув его мне и попросив меня об услуге, я не смогу отказать, даже если к тому времени я буду искренне тебя ненавидеть. Если твоя просьба будет в моих силах, я выполню ее». Фирс взял в руки кольцо, отметил герб рода Орловых и аккуратно надел на палец. «Это неожиданный поступок», — осторожно произнес Фирс. «Спасибо огромное. Это больше, чем я мог бы себе представить». «Рад, что ты это понимаешь», — хмыкнул Орлов, кинул взгляд на довольную жену и, взглянув на слугу, кивнул ему. «Раз мы решили этот вопрос, думаю, пора приступать к ужину. Тем более у нас сегодня дичь». Слуга тут же открыл двери в зал, куда тут же внесли три больших блюда, закрытые пузатыми крышками. Одно из них оказалось перед Фирсом, а спустя пару секунд слуга с невозмутимым лицом поднял крышку. «Запеченная курица», — с улыбкой произнес парень, но тут же погрустнел, покосившись на столовые приборы. «Повторяй за мной», — тихо прошептала Алиса рядом. «Нет, это не курица», — с улыбкой произнес Орлов, наблюдая, как другой слуга отрезает для него ногу птицы. «Это утка. Дикая». Фирс, уже взявший по примеру подруги вилку, с опаской взглянул на птицу. «Судя по твоему лицу, ты не жалуешь дичь», — заметила супруга Орлова. «Скажем так, я ее слишком редко ем, чтобы полюбить», — постарался дипломатично ответить начинающий предприниматель. «Если быть точным, то никогда». Слуга положил на его тарелку кусочек грудки птицы, а Фирс покосился на подругу. Та взяла нож и аккуратно отрезала кусочек. Парень тут же повторил за ней. Отрезал, насадил на вилку и с усмешкой произнес. «Будем считать это местью!» После этого он отправил кусочек утки в рот. Несколько раз шевельнув челюстью, он хмыкнул, о чем-то задумавшись, и вслух негромко произнес. «Хм, и на вкус дерьмо!» Эту фразу никто бы не заметил, если бы в этот момент не повисла тишина. Парень поднял взгляд и понял, что на него уставились все присутствующие, включая слуг.